Этот маневр повторялся всюду почти неизменно. Восприятие тех, кто был вынужден принимать столь странные визиты, было тоже более или менее одинаковым. Всех поражали самоуверенность и беззастенчивость, с которыми государь и его марганатическая супруга говорили о своем прошлом. Стыд и угрызение совести оставались исключительно уделом их собеседников. Каждая августейшая семья была вынуждена отдавать визиты новой родственнице. Никто не выразил протеста, и это было благоразумно, поскольку перед ними была абсолютная сила. Моя дорогая великая княгиня Александра Иосифовна, которую я очень люблю за ее доброту ко мне, иногда не прочь взять на себя роль героической женщины и как-то попыталась написать государю и дать несколько запоздалых советов. Но он принял мудрое решение не обижаться на нее, сочтя, очевидно, ее упреки совершенно пустыми. И явился к ней со своей обычной любезностью. Напрасно она ради этого приема окружила себя портретами покойной императрицы всех размеров. Пустая затея. Ни ее письмо, ни эта мизансцена, долженствующая свидетельствовать о ее верности прошлому, ничто не могло ее спасти от вторжения княгини Юрьевской. Говорят, она не всегда была последовательной в своих отношениях к этой чете. И по прошествии времени проявляла старания, по меньшей мере, неуместные. В этом смысле мне более по сердцу просто сдержанная манера других принцесс, которые молча восприняли случившееся и проявили большой такт в своем поведении. Должна признаться, что пишу эти строки, иногда сжав кулаки и стиснув зубы от усилия соблюсти хоть какое-то душевное равновесие, необходимое всякому непредвзятому рассказчику. Чтобы лучше понять меня, следует помнить, что мы жили в ту пору словно в центре вулкана, из которого можно было выкарабкаться, лишь потеряв чувство реальности. В минуты относительного покоя все окружающее казалось галлюцинацией, но такое обманчивое состояние продолжалось недолго. Железная лапа вновь сжимала вас и запускала когти во все самое дорогое. Атмосфера была пропитана сплетнями, расползающимися во все стороны. Это событие как бы поглотило все интересы, которыми жили прежде. Увы, оно унесло даже память о царствовании, имевшем такое прекрасное начало. Тот, кто любил государя так, как мы его любили, никогда не сможет полностью отказаться от него, но под влиянием всего виденного сердце замирало и готово было остановиться. Мне приходилось слышать от людей, чья преданность монарху не подлежит никакому сомнению, кто даже и теперь бы, не задумываясь, отдал за него жизнь, что самая высшая милость, которую он мог бы оказать им, это забыть их. Приглашения ко двору, которых прежде добивались, стали пыткой для уважающих себя людей. Их страшились, как покушение на личное достоинство, и стыдились. Мне приходилось быть свидетельницей семейных драм, вызванных этими приглашениями, когда самое полное согласие нарушалось. Одни ратовали за подчинение своему государю, другие же пренебрегали всякой осмотрительностью, дабы сохранить свою гордость и не предать прошлого. Самые благоразумные считали себя не вправе протестовать открыто и, вздыхая, переносили то, чего было невозможно избежать. Но что за жизнь, великий Боже, сколько усилий и обязательной лжи! Путь уступок для поистине благородных душ тем более тернист, что государь следил за каждым жестом и за каждым взглядом. Его разум был исключительно занят новым положением княгини Юрьевской, и он расстраивался из-за малейшего пустяка. Естественно, главным объектом его обид стали законные дети. С психологической точки зрения все, вероятно, объясняется просто.